Только этот смысл меня не обрадовал. Синий Бьюик стоял около ДК, а Ангел сидел за одним из столиков и ел что-то вроде бургера люкс. Возможно, он видел, как меня забирали полицейские, и решил, что ехать за ним не стоит. Он ждал меня. Я не хотел, чтобы он последовал за мной теперь, и вошел в хрустящий доллар. Там царил полумрак, к которому глаза привыкали не сразу. Музыки не было. Хотя я больше 2 лет жил через дорогу, сюда я никогда не заходил. Бар оказался меньше, чем я думал. Всего 1 ряд деревянных столов справа и длинная стойка с табуретами слева. Кабинок не было. За одним из столов сидел молчаливый пьяница лет 50 в яркой гавайской рубашке, устремивший глаза куда-то в прошлое. У стойки стояли 2, тихо о чем-то беседуя. Женщина выглядела как ветеран Норд-Трейл, а лица мужчины в помятом пиджаке я не видел. Я подошел к стойке и заказал длинноволосому бармену неопределенного возраста от 40 до 60 пиво «Будвайзер». Он дружелюбно улыбнулся, подмигнул и сказал: «Момент». Никакой музыки. Это было приятно. Я никогда не понимал, почему, если вы садитесь к кому-нибудь в машину или приходите домой, чтобы поговорить, люди включают музыку. Телевизор над баром тоже не работал, и в зале было темно. Мне тут решительно нравилось, но вряд ли здесь такая же обстановка вечером, — подумал я. Приходить в хрустящий доллар следовало в середине дня, надо запомнить. — Есть телефон? — спросила я, когда бармен вернулся с моим пивом. — Там, возле сортира, — кивнул он. — Мелочь нужна? — Я посчитал. В кармане оставалось несколько чертятаков и еще чуть-чуть мелочи. — Нет. — Кивните мне, если захотите, счет или еще один бут. — У вас нет музыки, — сказал я. — У нас так принято. Иногда включаем телевизор, когда показывают футбол, по воскресеньям и в понедельник вечером. Вечерами обычно тихо. Он знал, что мне надо побыть одному, и перешел к мужчине и женщине. Это был настоящий бармен. Я позвонил и вернулся допивать пиво. Через 10 минут моя кружка была пуста. Я заплатил и оставил хорошие чаевые. Подойдя к двери, я взглянул в сторону ДК. Ангел закончил обедать и, вероятно, вернулся в Бьюик, наблюдая за стоянкой и моей дверью. Я прошел назад по Мейн-стрит и остановился у книжного магазина напротив кинотеатра «Голливуд-20». Эймс подъехал на мотороллере через несколько минут. На нем была синяя куртка на молнии и шлем. Я сел сзади него, и он протянул мне 2-й зеленый шлем. По телефону я сказал ему, куда мы едем, но не объяснил, зачем. На мотороллере слишком шумно, чтобы разговаривать. Я подождал, пока Эймс припаркуется на стоянке на лонгбоут, куда мы добрались минут за 15.